Однажды вечером, когда спустились сумерки, сова, зевнув, уселась в кресло, где обычно дремала. Вдруг подул ветер, и сова почувствовала, что ее перышки распушились и задрожали, словно мелкая рябь на воде. Надвигается гроза. Наверное, будет дождь. Надо запереть окна перед тем, как я вылечу из дому, а то мои книги промокнут. А надо сказать, что в кабинете у совы на полках вдоль стен были расставлены все ее книги мудрости. Сова любила читать, даже когда еще была маленькой. Да, я люблю читать. Сейчас возьму вот эту книгу. В ней говорится о погоде. Почитала сова, а потом взмахнула большими крыльями и полетела на охоту искать себе что-нибудь на ужин. А когда сова вернулась домой, она не нашла своего дома. Что это? Колдовство? Или я ошиблась и прилетела не в тот лес? Нет, нет, мудрая сова, ты не ошиблась. Это твой лес. Посмотри вниз, видишь, твой дуб лежит, как поверженный великан. Дверь дома сломана, книги разбросаны по траве, а серебряный колокольчик совсем исчез. Ох, беда! Ох! Хо-хо. Что же теперь делать? На следующее утро буря стихла, но дождь лил по-прежнему. По соседству с мудрой совой жили серый кролик, белка и заяц. Серый кролик выглянул узнать, что за грохот был ночью. Ой, бедная мудрая сова! Что же ей теперь делать? А что с ней случилось, серый кролик? Заяц, белка, выходите скорее! Дом мудрой совы совсем разрушен! Мы должны что-то сделать для совы. Может быть, пригласить ее пожить у нас? Пусть будет нашей гостьей, пока не найдет себе новый дом. Пригласить ее к нам? В наш дом? Да ты с ума сошел, серый кролик. Не правда ли, белка? Правда, правда. Она же разобьет наши чашки своими крыльями. И потом она целый день спит. А мы должны убирать комнаты, стелить постели. Да, и вообще у совы совсем другой образ жизни, чем у нас. Совсем другой. Пожалуй, вы правы. Это не годится. Я предлагаю всем вам отправиться в лес и найти новый дом для мудрой совы. Подождем, пока дождь перестанет. Возьмем с собой бутерброды и двинемся на поиски. Бутерброды? Великолепно! Великолепно! Я согласен искать дом для совы. И я согласна. И вот маленький серый кролик, заяц и белка отправились в лес. Они смотрели направо и налево, вверх и вниз, но никак не могли найти дерево с дуплом. Наконец они решили разойтись в разные стороны. Заяц увидел грибы, стал их собирать и забыл про сову. Белка нашла красные ягоды рябины и, нанизав их на травинку, надела на шею и тоже забыла про сову. Один только маленький серый кролик бежал по тропинке и искал дерево с дуплом. Он трудился так усердно, что не заметил, как прошел день и наступил вечер. Он продолжал стучать по стволам деревьев и вдруг, о счастье, нашел дерево с большим пустым дуплом. Уставший, он забрался в дупло и заснул там. а заяц с белкой давно уже вернулись домой. А где же серый кролик? Почему он не возвращается? Он, наверное, встретил мудрую сову, и они рассуждают о важных вещах, о перьях на хвосте, о колокольчике и уж, конечно, о дереве с дуплом. Ну, давай тогда выпьем чаю, Белочка. Пей, а я крикну в окно. Может быть, кролик поблизости? Ау! Ау! Ух! Ух! Ух! Кто это? Это я, мудрая сова. Разве не меня вы звали? Серый кролик у нас пропал. Серый кролик? А что он делает в лесу ночью? Он ищет дом для вас. Дом для меня? Да. Но я собираюсь жить в вашем сарае. Там тепло и уютно. Ну, ладно, так и быть. Полечу, разыщу серого кролика. Это будет самое правильное. А ты знаешь, Белочка, я испугался совы. Ну что ты, она нас не съест. Мудрая сова летела над лесом и все время звала маленького серого кролика. Но кролик крепко спал и ничего не слышал. Сова вернулась и тоже легла спать. Белка и заяц схватили карту, компас и уже хотели отправиться на поиски кролика, как послышался снаружи шум. Дверь распахнулась, и появился на пороге маленький серый кролик, свежий, как лесной цветок. Он умылся в ручье и причесался еловой шишкой. Вот и я! Где ты был? Сова всю ночь разыскивала тебя. Ой! Зачем? Да нет, нет, не бойся. Она не собиралась тебя съесть, а хотела проводить домой. А вот мы всю ночь не ложились и очень беспокоились. Очень. Простите меня, я заблудился. Кружил на одном месте и не знал, что я совсем близко от старого совиного дупла. Я нашел новый дом для мудрой совы. Ой, а хороший ли дом, серый кролик? Сова сейчас спит в нашем сарае и ни почем не захочет уйти, если там будет хуже, чем у нас. А давайте вымоем и уберем новый дом, пока сова спит. Мы отнесем туда и расставим все ее книги, и тогда она наверняка захочет поселиться там. Правильно! Пошли! Пошли! Пошли! Пошли. И все трое, взяв ведра, швабру, щетки и мыло, отправились в лес к новому дому мудрой совы. Бук, к которому привел своих друзей серый кролик, был великолепен. Золотисто-коричневые листья его раскинулись, как шатер над головой, а ветки были усеяны тысячами орешков. Да, прекрасный дом! Прекрасный! Прекрасный! А где же вход в него? Вот тут отверстие. Идите сюда. Великолепно. Сова сможет здесь хранить все свои книги. Да, да, тут для всего есть место. И для ее промокашки, и для пера, и для чернил. И для сантиметра, и для наперстка. Ой, да. Заяц, а зачем ты принес пилу? Пилу? Да. Чтобы пилить. Вы с серым кроликом никогда бы не додумались, а я догадался. Вы воображаете, что мудрая сова будет жить в доме с такой дверью? Да вы что? Я едва просунул сюда свои уши, а ей придется оставить крылья в лесу. Поэтому я собираюсь сделать дверь высоко над землей, чтобы сова могла прямо влетать в свой дом, и чтобы воры не смогли забраться к ней. Правильно! И заяц влез наверх по крутой лестнице, искусно вырезал прекрасную дверь в стене совиного дома. Потом он прорезал окно в кабинет совы и окно на кухню. Ну вот, прекрасный светлый дом со всеми современными удобствами. Прекрасный дом. Теперь я уложу книги. Они уже высохли от солнца и ветра. И возьмем совиные часы с кукушкой. Правильно. А я нашел колокольчик совы. И все трое направились к домику, где спала сова. Мудрая сова, проснитесь! Вставайте скорее! В лесу готов для вас новый дом! Не надо мне никакого нового дома. А ваши книги стоят на полках. Ваши часы с кукушкой тикают на лестнице. Ваш ночной чепец у вас на кровати. А ваш серебряный колокольчик звенит у входной двери. Ну уж не хотите ли вы сказать, что поставили мое дерево обратно? Нет, мы нашли новое дерево, еще лучше прежнего. Не проронив больше ни слова, мудрая сова взмахнула крыльями и полетела, не обращая внимания на дневной свет. Она распахнула дверь нового дома, прошлась по комнате, заглянула в шкафы, осмотрела полочки, пересчитала свои книги, потом провела клювом по гладкой двери и почувствовала приятный запах опилок, лежавших кучкой на полу. Щепотка опилок от дома, сохранившегося еще со времен короля Карла, будет острой приправой к мясному бульону. А вообще, мне здесь очень нравится. Прекрасно. Прекрасно! Заяц, белка, серый кролик. Я должна поблагодарить вас. Ой, ну что вы, сова? Ну что вы, сова? Не стоит, мы же соседи. Нет, нет, вы меня очень выручили, а долг платежом красен. Таков всегда был совиный закон. И сова порылась в своей шкатулке для сокровищ и вынула оттуда, что бы вы думали, крошечную корзиночку, вырезанную из вишневой косточки, парусную лодочку, сделанную из скорлупки грецкого ореха, и маленькое деревце, растущее из букового орешка.